Понять, как подействовал на Томми наш разговор, я так никогда и не смогла, потому что следующий день принёс новость. Было позднее утро, и шёл очередной урок погружения в культуру. Нам приходилось играть роли разных людей, с которыми мы должны были потом иметь дело — официантов, полицейских и так далее. Эти занятия нас одновременно возбуждали и тревожили, так что мы были и без новости изрядно взвинчены. Урок кончился, собираемся выходить, и тут врывается Шарлотта Ф., и мигом всем становится известно, что мисс Люси уехала из Хейлшема. Мистер Крис, который вёл урок и наверняка уже всё знал, с виноватым видом удалился до того, как мы успели приступить к нему с расспросами. Вначале мы допускали, что Шарлотта, может быть, повторяет чей-то пустой трёп, но чем больше она рассказывала, тем яснее становилось, что это правда. Сегодня утром, по её словам, другая группа старших воспитанников пришла в класс 12, где мисс Люси должна была вести восприятие музыки. Но вместо неё они увидели мисс Эмили, которая сказала, что мисс Люси в данный момент занята, и она её заменяет. Минут 20 урок шёл нормально. Потом внезапно, чуть не посреди фразы, мисс Эмили перестала говорить о Бетховене и объявила, что мисс Люси навсегда покинула Хейлшем. Урок длился на несколько минут меньше обычного. Мисс Эмили, озабоченно хмурясь, вдруг торопливо вышла. И новость тут же начала разноситься по Хейлшему. Я сразу же бросилась искать Томми, потому что отчаянно хотела рассказать ему первой. Но, выскочив во двор, увидела, что опоздала. Томми стоял поодаль в кружке парней, слушал, кивал. Другие мальчишки были взбудоражены, даже оживлены, но у Томми глаза были пустые. Вечером того же дня Томми и Рут опять сошлись, и Рут через несколько дней поблагодарила меня за то, что я так здорово всё уладила. Я сказала, что, скорее всего, я тут ни при чём, но Рут не поверила. Я была у неё с тех пор на самом лучшем счету. Таким было положение вещей в последней неделе нашей жизни в Хейлшеме.